а банкет уже начался. Со сцены доносилось мелодичное бренчание гитары и бархатный голос Тольки, сопровождаемый бурно подтягивающим залом. «Пригласи к столу золотой галун, отведет от тебя беду, а уйдешь от пуль, золотой патруль достанет тебя в аду». Я высунул нос из-за кулисы, взглянул на популярного полицейского шансонье. Давно уже мы с ним не видались. И подмигнул. «Сейчас начнется, Толь. Мы уже здесь». И тут произошло нечто, никем не предвиденное. Едва стихли аплодисменты, только снова вскочил, шагнул к авансцене и запел так звонко, что, казалось, зазвенели ответно бокалы в зале. «Мой последний тост, золотой патруль, твой последний пост, золотой патруль, твой последний час, твой последний миг, твой последний вздох и последний крик». Я замер. Что-то дрогнуло во мне, подсекнув колени. Зал притих. Я видел только, как рванулся из-за стола Корсон Бойл. Только начал операцию, преждевременно начал. Стервец, но медлить было уже нельзя. «Поджигай!» — бросил я сквозь зубы стоящему рядом Джеймсу. Джеймс, как мне показалось, неторопливо, с какой-то элегантной пластичностью, поджег кусок шнура на стреле, натянул тетиву и, почти не целясь, пустил стрелу. Полторы или две секунды прошло, не знаю, но золотой орел на барьере ложи вспыхнул ядовито-зеленым пламенем, а в следующее мгновение грохнул взрыв. Зал тотчас же заволокло дымом, кто-то вскрикнул. Зазвенело сброшенное со столов серебро, зашумели голоса, загромыхали стулья. Я свистнул в четыре пальца, как свистел в детстве, и выбежал на просцениум, сопровождаемый автоматчиками. «Смирно!» — крикнул я. «Смирно!» Кто-то сел, другие, не обращая внимания, собирались к выходам. «Зал окружен», — сказал я уже тише. «Садитесь. В стоящих будем стрелять». Стоявшие плюхнулись куда попало. Я всматривался в рассеивавшийся дым над ложей. Не мелькнет ли кто? «Что происходит?» — спросили в зале. «Государственный переворот», — спокойно ответил я. «Сдать оружие». Я был убежден, что слушавшие меня так ничего и не поняли, кроме того, что со всех сторон глядели на них угрожающие дула автоматов. Но автоматы эти направлялись людьми в таких же расшитых мундирах, какие было облачено и большинство находившихся в зале гостей. Мне показалось вдруг, что среди них, поближе к развороченной взрывом ложе, мелькнуло улыбавшееся лицо Мартина. «Дон!» — позвал я. «Здесь!» — ответил он весело. «Взгляни, жив ли Бойл?» Мартин перешагнул обломки барьера, осторожно обошел остатки того, что еще несколько минут назад было банкетным столом и правительством, и отрицательно покачал головой. «Тут сам черт не разберется. Сплошной гуляш по-венгерски. Но, по-моему, Бойла нет». «Отбирайте оружие!» — крикнул я. «Никого не выпускать! Еду в штаб!» «Я с тобой!» — тихо, но твердо, — сказал только Дьячук. Он воинственно помахал пистолетом. «Откуда?» — удивился я. «Ты же стрелять не умеешь!» «Научился!» — ухмыльнулся он и заговорчески добавил. «А он сбежал, между прочим!» «Я все понял!» Только губами пошевелил. «Когда?» «Еще до взрыва. Я видел». «Если Бойл бежал живой и невредимый, я знал, где его искать, и знал, что грозило городу, если мы и на этот раз промахнемся».